щемящий жгучий ком возник в солнечном сплетении, и оттуда одновременно по всему телу брызнули его лучи, пронзая мышцы судорожным током. Разум не слушался, парализованный, обездвиженный одним стремлением, жаждой обладать, нет, владеть ею. Рука с гребнем зависла над волосами, рассыпанными по обнаженным плечам. Другая же, помимо воли, коснулась ее спины, и золотистая шелковая кожа, ощущаемая кончиками пальцев, отдалась сладкой, ноющей болью в суставах. «Валькирия!» — вымолвил он одеревеневшими губами. Она видела и чувствовала, что с ним происходит, но оставалась холодной и даже, напротив, леденела еще больше. Его прикосновения вызывали боль, как было уже, когда она, отдавшись солнцу, спалила себе кожу. Однако при этом она не отстранила его руки, а лишь попросила слабым, утомленным голосом: «Расчеши мне волосы, голову мою расчеши». Дрожащей рукой, скованной гребнем, он дотронулся до волос и бережно, неумело потянул сквозь золотые зубья первую прядь от виска к плечу. «Не дай упасть волоску, не бойся», — задыхаясь, проговорил он. «Ни одного не уроню». Спутанные влажные волосы мягко скользили между зубьев и между пальцев, продетых в отверстие. Странный этот гребень был специально так и устроен. Не золотом, но рукою расправлял он поникшие космы. И вдруг почувствовал, как эта неуемная страсть, дрожащее напряжение и сладкая боль в солнечном сплетении, побежала по руке, по пальцам, и через них стало вливаться в пряди волос. Едва касаясь, он проводил рукой лишь один раз, однако волосы ее мгновенно оживали, начинали искриться под пальцами, распушаться, делаясь легкими, почти невесомыми. И это чудесное их перевоплощение наполняло радостью, кажется, больше, чем соитие, чем желание владеть ею. В мгновение ему вдруг стали ясны и понятны смысл и суть сообщающихся сосудов. Он отдавал ей ту часть энергии, которую получил, приложившись к груди матери-кормилицы, но отдавал ее уже в ином виде, в том, который был необходим для женщины, чтобы зажечь свет волос и меркнущих глаз. И уже не скупясь, щедрой рукой он оживил каждую прядку, огладил, обласкал голову, с восторженным удивлением отмечая, как быстро и мощно наполняется сосуд ее чувств. Никогда и ни при каких обстоятельствах он не испытывал подобной близости. Он понимал, что происходит некий божественный ритуал, суть которого лежит вне обычных отношений мужчины и женщины, любящих друг друга. И если случается непорочное зачатие, то, видимо, от такой вот бесконечно высокой космической связи дух его ликовал. «Мне стало хорошо», — вымолвила она, прислонившись лбом к его груди. Губы почти касались солнечного сплетения, а ее дыхание словно раздувало угли гаснущего костра. «Ты Карна, Валькирия!» — тихо воскликнул он, уже не сомневаясь, кто сейчас с ним и какой великой чести он удостоился — расчесывать золотые волосы. Но это его убеждение неожиданным образом пронзило ликующую душу тоской и чувством безвозвратности. Узнав ее, соприкоснувшись с таинством ее существа и существования, он внезапно понял, что отныне больше никогда-никогда не увидит Ольгу. Бродящий хмельной напиток, будоражащий кровь и воображение. И никогда не будет иной, земной близости и земных отношений. А он, простой смертный, наделенный плотью и кровью, мог только восхищаться божественностью их связи, но желал-то обладать, владеть ею.